Максимилиан, опьяненный любовью, молча смотрел на нее. Она была очень хороша собой, но ее бледность стала какой-то прозрачной. Глаза блестели сильнее обыкновенного, а руки, обычно белые, как перламутр, казались вылепленными из воска, слегка пожелтевшего от времени. С Валентины Максимилиан перевел взгляд на Нуартье. Тот смотрел своим загадочным, вдумчивым взглядом на внучку, поглощенную своей любовью, но и он, как Морель, видел эти признаки затаенного страдания, настолько, впрочем, неуловимые, что никто их не замечал, кроме деда и возлюбленного. «Но ведь это лекарство прописано господину Нуартье?» — спросил Морель. «Да, оно очень горькое на вкус», — отвечала Валентина. «Такое горькое, что после него я во всем, что пью, чувствую горечь». Нуартье вопросительно взглянул на внучку. «Правда, дедушка», — сказала Валентина, — «только что, идя к вам, я выпила сахарной воды и даже не могла допить стакана. До того мне показалось горько». Нуартье побледнел и показал, что он хочет что-то сказать. Валентина встала, чтобы принести словарь, но Нуартье с явной тревогой следил за ней глазами. Кровь прилила к лицу девушки, и щеки ее покраснели. — Как странно! — весело воскликнула она. — У меня закружилась голова. Неужели от солнца? И она схватилась за край стола. — Да ведь нет никакого солнца, — сказал Морель, которого сильнее обеспокоило выражение лица Нуартье, чем недомогание Валентины. Он подбежал к ней. Валентина улыбнулась. — Успокойся, дедушка, — сказала она Нуартье. — Успокойтесь, Максимилиан. Ничего, все уже прошло. — Но слушайте, кажется, кто-то въехал во двор. Она открыла дверь, подбежала к окну в коридоре и сейчас же вернулась. — Да, — сказала она, — приехала госпожа Данглар с дочерью. — Прощайте, я убегу, иначе за мной придут сюда. Вернее, до свидания. Посидите с дедушкой, Максимилиан. Я обещаю вам не удерживать их. Морель проводил ее глазами, видел, как за ней закрылась дверь, и слышал, как она стала подниматься по маленькой лестнице, которая вела в комнату госпожи де Вильфор и в ее собственную.